сложенному боевому модулю, я смог несколько раз уклониться от быстрых, но довольно предсказуемых ударов и разорвать дистанцию. «Лихой, стоп! Давай вернемся к предыдущей версии!» Я уклонился в считанных сантиметрах от кулака, который должен был проломить мне череп. «У кошечки боли, у собачки боли и вот это вот все, а?» «На куски порву!» — рычал он. «Так, понял. Животинки уже, походу, откинулись». Я двигался по кругу, держа врага в фокусе. Нужно было сместиться и отвлечь его внимание. «По кусочку, по малюсенькому кусочку! Раз сюда, два туда, третий им, пятый нам!» — продолжал бормотать Лихой. Я заметил, что он как-то быстро выдыхается. Удары чудовищной силы, но выносливости ему явно не хватает. Поэтому просто старался разрывать дистанцию. У самого силёнок почти не осталось. «Рейн!» — услышал я голос сектора. Развернулся на крик, поймал летящую у меня цепь, пригнулся, пропуская удар Лихого над головой. Взмах, потянуть, крутануть, перекатом уйти от пинка, развернуться и дернуть со всех сил. Цепь намоталась на ноги Лихого, и он с криком упал на спину, нелепо взмахнув руками. Я в одно мгновение подскочил и нанес удар кровавой перчаткой аккурат в переносицу, после чего сел прямо тут и облегченно выдохнул. «Фух!» — простонал я, пытаясь сфокусироваться. Перед глазами все плыло от изнеможения. Шевелиться не хотелось категорически. Вскоре подбежал сектор, оценил вырубленного противника, посмотрел на меня и вроде как успокоился. «Цел, босс?» «Ага», — с трудом протянул ему цепь. «Свяжи буйного, будь лапочкой, а то мне даже сидеть тяжело». Через пару минут сектор уже будил связанного Лихого нежными пощечинами. Звенело от них даже у меня в ушах. «А?» — очнулся тот и оглядел нас мутным взглядом. Дернулся пару раз и с обидой посмотрел на меня. «Рейн, живой все-таки! Как я рад тебя видеть, ты не представляешь! Ты какими судьбами в даче? А это кто с тобой? Ух, какой громадный! Сколько от груди жмешь! На чем сидишь?» «Че он несет, босс?» «Да я бы и сам хотел понять. Лихой, ты чего творишь вообще? Совсем берега попутал?» «Я? А чего я творю?» — натурально удивился он. «Я вообще тихо, мирно живу, никого не трогаю». «Ты только что меня чуть не убил». «Кто? Я? Да я бы никогда!» — очень натурально возмутился Лихой. «Рейн, я уже давно не тот, что раньше. Да, у нас были разногласия, не спорю. Но когда насилие было выходом?» — сказал тот, кто натравил на нас три десятка гладиаторов. «Кто? Я? Рейн, что за грязные инсинуации в мой адрес? Я же просто присматриваю за ямами. Честный бизнес. Никто никого не травит». «Босс, он и раньше так себя вел?» — напряженно спросил сектор. «Да вообще ни в одном месте». Странно даже не то, что он все отрицает и оправдывается. Странно, что он вообще на такое способен. Сколько раз я его избивал, он просто молча терпел, в крайнем случае огрызался. «А ну-ка, дай-ка проверю кое-что». Сектор подошел к Лихому. Прицелился и нанес две аккуратных пощечины. Действительно не сильных, по его меркам, но с широким замахом. Рука просто прошла влево-вправо, башка Лихого дернулась туда-сюда. «Сука!» — взбесился Лихой. «Выродок! Только развяжи меня! Я тебе это припомню! Да хрена себе возомнил шкаф тупорылый!» «Так похоже?» — невозмутимо спросил меня сектор. «Да. Это уже больше напоминает Лихого, которого я помню». «Чтоб ты сдох, Рейн! Когда уже глубина тебя сожрет, везучий выродок?» «Не скоро. Мы вроде как поладили с ней. Сектор, отойдем?» Мы сдвинулись чуть в сторону так, чтобы нас не было слышно. Но чтобы при этом держать Лихого в поле зрения, а то вон как дергается, пытаясь освободиться. «Все вещи забрал?» — решил для начала уточнить я главное. «Да, ячейку сами открыли. Проверил». Мне в руки перекочевал сверток плаща, в который были завернуты артефакты и остальные вещи. В номере борделя остался только походный рюкзак со всякой мелочевкой. Я кивнул, накинул плащ и принялся распихивать все по карманам. «Что ты с ним сделал?» «Это наша семейная техника. Терапевтический прием называется шатай-болтай». «Может, шалтай?» «Нет. Главное, не путай с детской игрой «болтай-шатай». А в чем разница? В одном случае человек остается в сознании. Я посмотрел в сторону пленника. Судя по тому, что Лихой еще шевелится, а это был терапевтический прием. Нет, не надо об этом думать. Этот сектор так шутит. А прием простой, продолжал он. А потому эффективный. Переключает вязаным мозги на раз-два. Вязаным? Ну да. У этого типа вязь, очевидно. Он же не в адеквате. Причем уже запущенная стадия. Такое не вылечить. Ладно, с этим потом разберемся. Пошли. Вернулись к Лихому, который недобро продолжал зыркать на нас из-под лобья, прислонившись спиной к камню. Я сел прямо, где стоял, и посмотрел на него. Удивительное существо. Походу, такие, как он, просто так не вздыхают. «Где Зиндай?» — спросил я. Лихой открыл было рот, явно намереваясь сказать какую-то гадость. Передумал, закрыл. Открыл снова, но так ничего и не сказал, просто отвернулся. «Можем и по старинке», — пожал я плечами и щелкнул когтями. А затем одним резким движением вонзил их в землю прямо у него между ног. «Расскажешь про Зиндая, или мы проверим, насколько хорошо синтезатор плоти справляется с мелкими частями тела?» «Не знаю», — нервно сглотнул Лихой, не отводя взгляда от когтей, попутно пытаясь вжаться в камень. «Он мне не докладывает. Да это я на него работаю, а не наоборот». «Пока информации даже на сантиметр не набралось», — я начал перебирать когтями, будто бы паук подкрадывается к штанине. «Дай мне хоть что-нибудь». «Его давно нет в городе, Рейн. Куда-то свалил. Оставил на меня ямы, даже не сказал, когда вернется». «Все еще мало, Лихой», — не останавливался я. «Я ничего не знаю», — в голосе мужика прорезались панические нотки. «Он собрал большой отряд спиритов, взял самых сильных и свалил глубиной». «Может, просто ран в глубину?» «Не на 10 дней же». «Сдох?» «Нет, он именно свалил куда-то. Он заранее предупреждал, что его долго не будет». «Куда именно? Когда будет?» «Не знаю. Клянусь, не знаю». «А кто тогда знает?» «Симба. Он теперь единственный барон. Он живет и работает в особняке барона Гидеона. Клянусь, больше ничего не знаю. Ты можешь мне верить?» «Вот еще», — усмехнулся я. Достал гипнотический амулет и убедился, что Эйба на активацию накопилось достаточно. На разок должно хватить. А большего и не надо. Достаточно проверить уже сказанное. К моему удивлению, он даже не пытался сопротивляться и все подтвердил. Вряд ли причина в том, что он не боится Зиндая. Скорее, Лихой просто готов сдать кого угодно, лишь бы выжить. К сожалению, все подтвердилось. Больше недели назад открылся спуск в глубину. В него нырнули самые сильные спириты города во главе с Зиндаем. Причем не просто спириты, а опытные дайверы. Даже рабов с собой почти не брали. Разве что парочку парней покрепче. Попытался расспросить про самого Зиндая, чтобы понять, какой он породы. Но Лихой сам видел его всего 2 раза, когда нанимался в команду и когда ему поручили присматривать за ямами, потому что больше некому. «Бесполезный кусок мусора», — произнес я, качая головой. «Пошли, Сек. Лишь настроение все испортил». «А с этим что делать?» — спросил Варор. «Добить?» «Да не трогай ты этот кусок говна, только измажешься. Сам подохнет скоро». Я снял цепь и пошел первым. Варвар лишь хмыкнул и двинулся следом за мной. Хотелось просто добраться до борделя, помыться и затем лежать несколько дней. Варвару тоже, судя по виду. Но, несмотря на хромоту и общую усталость, он шел и улыбался, как ребенок. Большой, грязный, окровавленный, но это уже нюансы. «Надо было добить», — произнес Сектор. «Ты слишком добренький для этого мира, босс. Ты силен, но недостаточно, чтобы быть настолько добрым». «Знаю. Я как раз над этим работаю, Сек». «Вязаным нельзя верить. У них с башкой беда». «Я и не верю. Как ты уже понял, мне нужен некий Зиндай. Он один из местных боссов. И как ты слышал о его местонахождении, знает другая важная шишка. Как думаешь, Куда побежит Лихой прямо сейчас? Плакаться мамочке? Ну да, в каком-то смысле. Так что я очень надеюсь, что Лихой сделает так, что информация дойдет до нужных ушей. А после нашего показательного выступления в яме нас воспримут всерьез. И убьют. О, нет. Если я хоть что-то понимаю в людях, то Симба захочет прикончить меня лично, глядя в глаза. Но все равно надо будет подготовиться. Так а что с выигрышем в ямах делать? Зря, что ли, выносили эту шушеру и без добычи остались. Сектор, запомни прописную истину. Есть всего три вида заведений, которые нельзя грабить. Букмекеры, бордели и церковь. У этих бизнесов всегда есть покровители, с которыми не стоит шутить. С казино и шлюхами понятно. А церковь тут при чем? Боишься гнева богов? Нет. У всех трех бизнесов обычно один и тот же покровитель. И боги тут вообще ни при чем. Добрели до борделя, но нам дорогу преградил бармен. «Господа», — вежливо произнес он, протягивая ключ, — «ваш новый номер. Ужин будет готов через полчаса. Его принесут в номер». «Один на двоих?» — уточнил я. «Посмотрите сами, если не устроит. Мы что-нибудь придумаем». «Оплата?» — уточнил я. «Все оплачено», — улыбнулся бармен. «Если бы вы сразу сообщили...» Я поднял руку, останавливая бармена. «Некоторые вещи лучше не произносить вслух». «Спасибо». Нас проводили в огороженную зону с обычными номерами, провели насквозь и открыли неприметную дверь в конце коридора. Специальные номера были в отдельной пристройке вне самого жилмодуля. Первое, что я отметил — тишина. Закрывавшаяся за спиной дверь отсекла звуки, доносящиеся из бара. Тут был новый коридор, короче предыдущего, с выстеленной ковровой дорожкой и мягким светом. Нас проводили до нужной двери. Судя по расположению, тут всего парочка таких номеров. Внутри почти все то же самое, разве что мебель отреставрирована. На стенах шторы, картины, светильники с теплым светом. Но главное, тут было две спальни в разных концах, общая гостиная с большим столом и удобными диванами. «Тут есть отдельный душ», — проорал из своего конца сектор. «А у меня ванная». «Меняемся». Судя по приближающемуся топоту, мне стоило согласиться с предложением, скорее даже с ультиматумом. «Ты не влезешь?» Он заглянул в помещение. «Ну да, маловато будет. Но я как-нибудь справлюсь». «Замечательно, тогда я в душ». «Рейн», — окликнул меня сектор. «Откуда такая подозрительная щедрость?» «Многие приехали в город, чтобы подзаработать на общем беззаконии. Как думаешь, кому хватит сил и средств, чтобы создать здесь условно безопасное местечко и грести за это втридорога?» «Не знаю. Любому, у кого есть айб». «Подскажу. Заведение называется «Бар Первый Модуль». «Альфа-1? Первый Дистрикт? Это их место?» «Именно. А теперь вспомни, кто утром приходил к нам. Очень важный гость из Первого Дистрикта, который о чем-то шептался с барменом после того, как я отказался переезжать». «В общем, вы с барменом, по сути, коллеги. Оба работаете на лорда Айзека». «Вряд ли бар работает на лорда. Скорее всего, кто-то из мафии или криминала держит это место. Но раз они из Первого Дистрикта, то ссориться с хозяином тех земель им не с руки. Здесь они временно, а возвращаться придется». Душ был мало того, что отдельным, но еще и вода оказалась чуть-чуть теплее. И кусок мыла побольше. Зеркало имелось так, что я смог оценить итоги проведенной встречи. Лицо будто через мясорубку прокрутили. Даже удивительно, как ни один зуб не начал шататься. А вот глаза заплыли, нос пришлось с хрустом вправлять на место. В остальном не так плохо. 3 сломанных ребра, 12 треснувших костей, повреждения внутренних органов практически всех, вывих, связки, гематомы, синяки, растяжения, микротравмы. И это я еще внутреннее кровотечение остановил. «Спасибо, четверг», — произнес я без всякого сарказма. «Будь это твое старое тело, даже я бы тебя не дотащил». «Стоп. Ты что, спасибо сказал? Кажется, мясной кубометр был прав. Ты бредишь? Провожу экстренное сканирование мозга. Поиск самого объекта займет какое-то время». Я мысленно улыбнулся. Мысленно, потому что вживую это было трудно сделать. Ужин был чуть-чуть лучше вчерашнего. Скорее всего, это предел для местной кухни. Ну, хотя бы порции приличные. «Это чего такое?» — кивнул сектор на разложенный механизм. «Затылочная мина. Моя. Я вытащил из нее начинку, так что не рванет». «А зачем она тут?» «Считай, что это кухонный таймер. Расскажи про вязь. Что это такое?» «Болезнь, Рейн. Главный бич всех спиритов. Вязь нападает на всех, от нее нет спасения или защиты. Чем выше твой ранг, тем больше риск. Говорят, все десятки вязаные». «А в чем и как она проявляется?» «Беды с башкой. Вязь в мозгах сидит, как червяк. И подъедает так, что в итоге человек сам на себя перестает быть похожим». «Как быстро?» «По-разному. Кто-то за месяц сгорает, другие всю жизнь так живут. Кто-то на пятом ранге накрывается, другие до девятого доходят, и ничего». «Лихой выглядел паршиво». «Он сильно вязан. Это уже конец пути. Даже странно для такого слабака». «Откуда она берется, эта вязь? Как ей заразиться? От других вязаных?» «Не знаю. Никто не знает. Она просто есть и приходит без всяких причин. А если пришла, то жизнь превращается в вечную борьбу с самим собой. Единственная гарантия — не брать пятый ранг». «Поэтому ты четверка?» «Не? Не, я просто не дотянулся еще. Так-то я буду насыщаться эйбом как смогу, но только через погружение жрать эйб из банки не стану. Я вязи не боюсь. Мой батя вязаный уже 20 лет как. Ничего, живет, сражается. Раз в год ему конкретно крышу сносит, после чего приходится пару домов заново отстраивать. А в остальном держится отлично». Четверг. «Из всей собранной нами информации нет ни одного логичного объяснения подобной болезни. Недостаточно данных для анализа. Возможно, причина кроется в самом коде. Мы не знаем, что именно в нем зашифровано». «Но ты сам видел лихого». «Я бы мог поставить диагноз, исходя из медицинских баз родного мира, но есть проблема. Я не медицинский, и... Когда ты уже это запомнишь и перестанешь загружать меня подобными задачами?» «Как только соберу себе компаньона получше, так сразу и перестану тебя дергать». «Помолюсь за твой успех. Нашел в базе 237 тысяч различных богов, включая богов из игр, книг и кино. Начиная прямо сейчас. Панхуглуи, Мхфнаф, Хтулху, Рельеф, Мгнах, Нахфтанг». От ответа меня отвлек громкий щелчок и электрическая вспышка. Мы оба уставились на разобранную мину, которая только что получила сигнал и сработала. Меня только что попытались убить, но вряд ли кто-либо поверит, что все будет так просто. «Быстро, однако», — задумчиво произнес я. «И что это значит?» — спросил сектор. «Что мы постучались, и нам только что ответили. Симба знает, что я в городе. Хорошо». «У нас проблемы?» «Теперь да, и мы должны быть готовы к ним». Глава 7. Отговорки вроде «простите, я был мертв» тоже не сработают. Поверь, я уже пытался. На завтрак я выбрался в общий зал, чтобы просто поесть в тишине. Да, в общем зале было тише, чем в индивидуальном номере, потому что под утро сектор решил еще раз освободить очередную горячую рабыню. Рабыня, судя по стонам, свободе была очень рада. Девочек прислали вечером, чтобы нам не было одиноко. Все оплачено, но я все равно отказался. Я не был ханжой и к сексу за деньги относился нейтрально, хотя до таких крайностей дело и не доходило. Однако четверг настоял на том, что моему телу нужен нормальный отдых, а не еще один раунд физических нагрузок. В этот раз я послушал голос в голове, потому что не время для развлечений. На кону слишком многое, и мне нужен максимум сил. «Господин Рейн», — подошел к столику бармен и выставил две маленьких склянки. «Ваш заказ. Лучший из того, что было в наличии. Качество гарантирую». «Спасибо», — кивнул я, и передал ему банку с эйбом, доставшуюся от брата с сестрой. «Этого хватит?» «Более чем!» Я кивнул. Взял один из пузырьков, осмотрел, затем выпил содержимое залпом. Вкус сладковатый, но при этом отдает чем-то вязким. Переплатил, разумеется. Но мне нужен был исцеляющий эликсир широкого действия, а не вода из сточной канавы в красивой упаковке. И в этом плане я мог доверять разве что мафии из первого дистрикта, что они не кинут с товаром. «Ну как?» — мысленно спросил я. «Работает. Слабенько, но работает. Восполнение энергии в ядре увеличилось. Общий метаболизм разгоняется за счет внешней стимуляции. Отслеживаю и запоминаю». «Хорошо. Надо прийти в норму как можно быстрее, времени в обрез». Вскоре пришел довольный жизнью сектор. Я даже начал ему немного завидовать. Подрался, поплескался в ванне, потрахался, жизнь удалась. Никаких забот, никаких проблем. Для всех остальных задач есть начальник, у которого и должна голова болеть за всю хурму. «Пей», — протянул я ему снадобье. «Залечит раны». «Хм, вроде не паль», — посмотрел он содержимое на свет. «Нормальное, уже проверил». «Какой у нас план на день, босс? В казино подрались, на очереди церковь или прямо тут будем?» «Тут. Зачем искать неприятности, если они сами нас ищут?» «О, а когда?» «Не знаю. Город и так был маленький, а теперь он сократился вдвое. Не думаю, что найти парочку дебоширов — это большая проблема, особенно когда ищут по приказу с самого верха». «Так что делаем?» «Я схожу, прогуляюсь по своим делам, а ты останешься здесь, у всех на виду. Хочешь, можешь погулять по городу, но желательно в людных местах». «Мне не нравится идея, что ты будешь один весь день». «За меня не переживай, не маленький. В няньке не нуждаюсь. А ты мне нужен здесь. Искать будут тебя, а не меня». «Это почему это? Дебоширишь ты, а виноват я? Это потому, что я варвар? Это расизм по классовому признаку?» «Босс, я запутался. А чего ему не нравится? Все же нормально», — встрял четверг. «Сам подумай», — ответил я сектору. «Кого будут искать? Парня среднего роста и телосложения в обычной темной одежде? Или двухметрового детину вроде тебя? Я могу затеряться в толпе, и не найдешь. В твоем случае эта толпа затеряется за тобой. Побродишь по городу в качестве приманки, а я пока доделаю кое-какие дела». «Эй, я тоже могу быть незаметным, если надо». «Это как, например?» «Могу надеть плащ с маскировочными свойствами». «Сек, плащ могу надеть я, а ты можешь натянуть минимум палатку. Но это уже не маскировка, а косплей черепахи». «Босс». «На». «Все в порядке? Мне кажется, ты слишком задумчивый. Ты и так все время ходишь с хлебалом, будто о чем-то умном думаешь, но сегодня особенно». «Забей», — отмахнулся я. «Ладно, не лезу», — пожал плечами сектор. «Сегодня наши ребята уходят из города, нанялись в сопровождение большой колонны. Вроде как обо всем договорились с мечами за стеной. Проверю, что все в порядке». «Добро, хороший план. Проследи, чтобы так-то не обижали. Он более-менее ровный мужик». «Сделаю, не проблема». После завтрака я вышел из борделя и побрел тем же маршрутом, что и вчера, стараясь избегать широких улиц. Темный плащ с глубоким капюшоном скрывал побитое лицо. Маскировка и скрытие запахов тоже должны были помочь. Единственный способ меня опознать — красный глаз. Но тут мало кто смотрит в глаза. А если такие найдутся, значит, скорее всего, это ищейки Симбы. Сектор был прав. Мне действительно не давала покоя вся эта ситуация с Дельта-4. Нападение братцев зверей, если и не входило в планы лордов, то стало удобным поводом, спустившим курок. Гидеон заперся, но когда его пришли выковыривать, он уже успел сбежать в Омегу. Ему дали возможность организовать атаку на город, и как удачно, что прямо перед нападением большая группа сильнейших защитников во главе с Зиндаем куда-то направилась. Совпадение? Ага, как же. Пока что все выглядит как тщательно спланированная операция, и все пляшут под дудку одного и того же кукловода. Лорд Айзек? Возможно. Но больше всего меня напрягает тот факт, что мне дают бомбу и говорят взорвать город в определенный момент. А странность в том, что как будто бы мне сказали чистую правду. Как будто бы их цель действительно спалить этот гадюшник, а мне даже возможность дадут уйти. Ни в одном из миров, ни при каких обстоятельствах исполнителю не говорят правду. Могут сообщить лишь часть правды, чтобы ложь была не так заметна. А значит, я пока не вижу и половины картины. И именно это непонимание меня и бесит. Глобально мне насрать на город, на грызню баронов и лордов. Пусть хоть все свободные земли глубина сожрет. Но проблема в том, что Зиндай тоже увяз в этом дерьме. Его тоже используют, в темную или в открытую, неважно. А в делах подобного масштаба исполнителей по итогу обычно ликвидируют. Тихо и незаметно, маленькой колонкой в некрологе или с пафосом и фанфарами, как героев, погибших за правое дело. Если я прав, то мне нужно не только самому выбираться из чужой игры, но и спасать Зиндая. Он последняя ниточка к моей свободе. С этими не самыми светлыми мыслями я и пришел по адресу, забитому в браслете. Место встречи с человеком из-за Альфа-1, которого надо будет вытащить глубиной. Неплохой такой кирпичный домик в верхней части города. 3 этажа, но из-за разрушения непонятно, был ли он выше или просто на крышу что-то сверху рухнуло. Вокруг пустырь, все разнесено, мусора и обломков столько, что никто даже не пытается расчищать завалы. На этот домик стоит себе почти целый. Одно крыло обвалилось, стены покрыты шрамами от пожаров и использованных техник, половина окон заколочена, но стоит же. Подошел к главному входу. 2 обугленных двери некогда были выкрашены в светлые тона, сейчас же преобладали оттенки черного. Постучал и дождался, когда дверь с хрустом отворится. Мужчина, чуть полноватый, с пышными усами, одежда старая, но чистая, дыры аккуратно заштопаны, а вешающиеся пятна закрашены в тон. Это признак богатства по местным меркам. Лицо смутно знакомо. «Рейн», — представился я, — «меня ожидают». «Хм!» Человек заглянул в браслет, что-то пощелкал там, после чего сдвинулся в сторону. «Прошу, проходите. Я передам госпоже, что вы прибыли». Внутри все выглядело гораздо пафоснее и богаче. Красные ковры с узорами, бордовые длинные занавески спускались со 2-го этажа прямо до пола, каменная мраморная лестница прямо перед входом, панели из дерева, а не пластика, картины вдоль стен. Все старое, но чистое, мытое, никакой грязи, и даже пахнет в доме довольно приятно. «Прошу за мной, господин Рейн. Я провожу вас в гостевой зал и доложу госпоже. Она подойдет, как сочтет нужным». «Видите?» — кивнул я. Дворецкий, как я его про себя окрестил, явно был не рад видеть в доме какую-то мутную личность, скрывающую лицо под капюшоном плаща. Но и сделать ничего не мог. Меня проводили на 2-й этаж, в просторную комнату, которая была больше, чем наш с сектором гостиничный номер. А у нас там 2 спальни и 2 санузла, между прочим. Диваны для ожидания, столики, книжные полки, правда, полупустые, и картины во все стены. «Напитки, господин Рейн?» «Кофе есть в меню?» «Разумеется», — с ноткой обиды в голосе произнес дворецкий. «Черный», — сказал я, но затем получил сообщение от четверга и изменил решение. «Нет, побольше сливок и сахара. Организму нужны полезные вещества, в частности, глюкоза для мозга и кальций для костей. Так что, если в этом месте предлагают подкрепиться, то лучше подкрепиться». «Госпожа, значит. Человек лорда Айзека — это какая-то богатая дама, которую придется тащить через глубину хрен знает куда. От Омеги до Дельта-4 мы добрались быстро, но это из-за вмешательства того типа в серебряной маске. Рэнг же говорил, что обычно путеводной звезде нужно от 2 до 5 переходов, чтобы добраться до нужной точки. Прайм очень далеко, так что рассчитываем на худшее. Да еще какую-то нежную барышню придется оберегать, а в глубине слуг нет. Кофе на подносе никто не принесет. Я взял с подноса чашку и отхлебнул. Кстати, весьма неплохо. За счет сливок и сахара даже не чувствуется, что вкус у самого кофе весьма посредственный. Пока ждал, подошел к шкафу и начал разглядывать названия корешков. Все книги были старыми, обложки потрепанными. «Авторы и названия частично совпадают с базами», — произнес Четверг. Это я и сам видел. Открыл скрипучую дверцу и взял томик «Элис в зеркальном мире» за авторством Людвига Кайр-Ролла. Глянул текст, написанный на старом глобале. Четверг тут же сравнил с несколькими версиями, хранившимися в базах. Почти стопроцентное совпадение. Погрешности можно списать на различные переводы, интерпретации и адаптации. «Это как с картой», — произнес я. «Вроде бы и наш мир, а вроде бы и нет». «Все еще не готов признавать альтернативную Землю в качестве основной версии. Параллельные миры антинаучные». «Ставка?» — спросил я. «Готов поставить весь эйп, что ты когда-либо добудешь», — категорично заявил ИИ. «Сильно». Я, честно говоря, уже и сам начал склоняться к версии мультивселенной, и что мы находимся на другой Земле, где история пошла своим путем. Но категоричность Четверга все же заставила меня сомневаться. Не припомню, чтобы он был готов делать такие ставки по любому другому поводу. «На что бы ты поставил?» — спросил я. «Недостаточно данных. Учитывая условия, ставлю на любую другую версию 10:1. «Все равно нечестно. Чисто статистически у тебя будет слишком большой шанс на победу». «Поэтому и 10:1. Если ты проиграешь, я буду получать на 10% больше. А если выиграешь, то весь эйп твой». «Я все равно буду тебя прокачивать, так что шансы того не стоят. Это математически невыгодный спор». Я отвлекся от разговора, когда заметил еще один интересный корешок. «Легенды о мече из камня». Имя автора не разобрать, корешок слишком стертый. Но мельком глянул текст и убедился, что это именно то, о чем я подумал. Король Артур, владычица озера, круглый стол и придворный волшебник по имени... Свет погас. Внезапно помещение погрузилось в кромешную тьму. Ведь все окна были наглухо заколочены. Я напрягся. Зашуршала цепь, выпуская кинжал на длину ближнего боя. Я обратился вслух. Медленно обвел помещение энергетическим взглядом, но не заметил ничего подозрительного. Четверг тут же по памяти дорисовал мебель и детали интерьера в режиме дополненной реальности. Тихо. Слишком тихо было во всем доме. Но ноздри уловили некий новый аромат, что-то пряное, отдающее корицей. Я медленно начал двигаться к двери, как внезапно почувствовал, как что-то вторглось в радиус действия биополя. Сзади, справа. Я не пытался играть в «Ой, а кто это подкрадывается со спины?» Присел и тут же ударил с разворота, но цепь лишь сделала полный круг, так и не встретив препятствий. Послышался женский смех, доносящийся с противоположной стороны. От этого знакомого смеха у меня волосы зашевелились. «Кролик научился новым приемам», — промурлыкал голос у меня над ухом. Я развернулся на голос, но все же никого не увидел. Смех стал громче, он отражался от стен, скакал по помещению и звенел в ушах, так что я никак не мог уловить нужное направление. «М-м-м-м», — раздалось у меня над ухом. «Так и укусила бы. Теперь ты пахнешь еще слаще». Я замер на месте. Уже понял, что пытаться найти источник бесполезно, поэтому просто ждал. Источник голоса и смеха постоянно перемещался, хотя я не слышал, чтобы девушка издавала хоть какие-то звуки при движении. Полностью сосредоточился на биополе. При должной концентрации я чувствовал любой объект, приближающийся ко мне. Жаль, что только в небольшом радиусе. «Кролик меня чувствует?» — раздался смешок прямо передо мной. «А так?» Мое ухо обожгло от горячего дыхания. Биополе не помогло. Я рефлекторно дернулся, но больше не пытался атаковать. «Так, хочется укусить этого сладкого кролика», — простонал голос. «Но я ведь обещала». Прежде чем я успел ответить, включился свет. Я медленно поднялся, не торопясь убирать оружие. На диванчике сидела дама в кремовом платье. В том смысле, что в последний раз я видел ее в кремовом платье, когда ходил в глубину вместе с отрядом Горация. Сейчас на ней было алое длинное платье в пол, подчеркивающее изящную фигуру со всеми изгибами. Черные волосы цвета смолы, забраны в хвост. Лицо тонкое, я бы даже сказал, утонченное. Блеклые серые глаза в обрамлении пышных ресниц, губы подведены красным, в ушах серьги-артефакты, в руках изящная фарфоровая чашечка с волнистым узором. Несмотря на впечатление некой хрупкости и беззащитности, что поддерживала дама, было в ее позе и образе что-то хищное. Не сексуально-агрессивное, а по-настоящему хищное. «Рейн, значит?» — задумчиво улыбнулась она, разглядывая мое оружие. «Не ожидала, признаюсь. Быстрый рост от раба одного из самых паршивейших городов до личного проводника лорда Айзека. А ты талантливый кролик». «Или везучий. Или невезучий», — вздохнул я, убирая оружие. «Город стал в два раза меньше, а на каждом углу знакомые лица. Как так?» «Хороший вопрос. Не знаю про остальных, но между нами явно образовалась некая незримая связь. Думаю, сам Логос связал нас». «Спасибо, что хотя бы Логос. Знаешь, когда красивая женщина говорит, что наши судьбы связаны, практика показывает, что ничем хорошим это не заканчивается». «Значит, не с того начинал. Вот мы начнем с приятного», — промурлыкала она, демонстративно облизнув губы. «С приятной беседы и оплаты за твою работу. И тогда кто знает, может, эта история закончится чем-то очень хорошим. Интересуешься историей?» Я проследил за ее взглядом и понял, что до сих пор сжимаю в руках томик «Легенд о мече из камня». Прошел к столику, положил книгу, уселся в кресло и взял в руки чашку кофе. «Историей?» — все же решил уточнить я. «Первые упоминания архимага Мерлина. Мадиозная личность. Современники до сих пор спорят, существовал ли он на самом деле. Ты как считаешь?» «Я отношусь к этому скорее как к красивой сказке, нежели как к историческим хроникам». «Популярное мнение», — кивнула она. «А я вот думаю, что это художественная интерпретация реальных событий». «Либо я чего-то не понимаю, либо это мир эбонит. Они считают это реальной историей? Нет, я тогда понимаю, почему они в Форсайт верят. С нетерпением жду, когда со дна постучат, чтобы рассказать нам очередной занимательный факт об этом мире». «Все дальше от науки, все ближе к Форсайту», — мысленно согласился я. А вслух спросил. «Возьму почитать?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Мог бы переехать ко мне на время до путешествия. У меня большая библиотека, а спальня еще больше. Тебе было бы здесь удобно». «Менять один бордель на другой? Какой смысл?» «Боюсь, мое нахождение здесь доставит вам значительные неудобства. Меня как раз сегодня попытаются убить». «О, какая жалость. Но ты к погружению не забудь воскреснуть, а то лорд Айзек не просто так платит вперед. Это как сделка с дьяволом. Если берешь оплату, то лучше его не подводить. Отговорки вроде «простите, я был мертв» тоже не сработают. Поверь, я уже пыталась». «Значит, хорошо, что я пока еще не получил оплату». «Думаешь отказаться?» «Нет такой опции». «У кролика прорезались зубки. Будь здесь восьмилапой старикашка, он бы начал завуалированно угрожать. Я же попытаюсь тебя переубедить. Я умею быть очень убедительной. Что тебя тревожит, проводник Рейн?» «Что мне придется тащиться через всю глубину до прокола в Прайм и вести под ручку даму в пышном платье и с зонтиком от солнца. В глубине даже солнца ведь нет». «Думаешь, я буду обузой?» — улыбнулась она. «Не стоит. Меня не нужно сопровождать в Прайм. Лишь до ближайшей станции. Там меня ждет транспорт». «Транспорт? В глубине?» «Да, я так и сказала. Ныряем в глубину и дойдем до ближайшего города. Там просто посадишь меня на поезд до Прайма, и все. Твоя работа выполнена». А если войдем сразу в какой-нибудь город, то еще проще. Для тебя даже не работа, а просто часовая прогулка. Перед тем, как принимать решение, спроси, считает ли она форсайт наукой. Мне для статистики надо. Глава 8. Чтобы собрать пазл из 1000 деталей, нужна 1000 деталей, а у меня одна. Женщину в платье звали госпожа Бланшт, но она разрешила называть ее просто Сильда. Да, именно ее кухню мы с Нилой в свое время неплохо подъели, вывалившись в кладовку из глубины. Может быть, Сильда права, и мы с ней действительно как-то связаны. Надо проверить. Четверг, проверь. Запускаю полное сканирование. Ищу любые посторонние вредоносные программы, в том числе и следящие. На время сканирования часть общих функций будет недоступна. Время сканирования — примерно 3 часа 27 минут. Я покинул дом госпожи Бланшт, отказавшись от ужина, ночевки, завтрака в постель и всех остальных сомнительных предложений. Просто я прекрасно помнил, как выглядел ее предыдущий кавалер в итоге. Я лично прятал его тело в подвале музея. Я взял оплату. Глупо было отказываться от 30 единиц эйба, к тому же довольно чистого. Потери при поглощении составят около 20% всего лишь. К сожалению, поглотить их целиком не выйдет. Время поджимало. Так что я решил сразу пустить их в дело. Поэтому уже через час пути я находился перед входом в покошенный двухэтажный домишко с разбитыми окнами и скрипучим настилом. Кажется, катастрофа обошла этот дом стороной, потому что он и сам неплохо разваливался. Попытался постучать в дверь, но от малейшего касания та просто с грохотом рухнула внутрь. Из дома в ответ вырвался клуб пыли. «Чарли, сука! Я же просил починить дверь!» — раздался недовольный возглас из глубины дома. Вскоре появился его обладатель. Потный мужчина в растянутых штанах и майке-алкоголичке. Борода торчала во все стороны, сальные волосы свисали до плеч, в зубах самокрутка, во взгляде недовольство вперемешку с брезгливостью. «А ты еще что за хрен?» «Я от госпожи Бланшт. Она сказала, что я могу приобрести здесь боевые артефакты». «Бланшт? Так и сказала? Боевые артефакты?» Недовольно усмехнулся мужчина. «Нет, она сказала, что вы самый милый продавец игрушек в городе». «А, теперь верю. Платить есть чем». Я показал склянку с эйбом и получил в ответ приглашающий жест. Мужчина был спиритом ядра 4-го ранга. С хорошей экипировкой такие в глубине могли натворить немало дел. Само собой, он был увешан артефактами с ног до головы, так что шутить с ним не особо хотелось. Войдя в дом, увидел полнейшую разруху. Старая мебель, продавленные матрасы валялись прямо на полу. Повсюду провода и кабели. Внутри сновал народ. Кто-то что-то разбирал и собирал из старой техники, явно найденной на свалке. Воняло горелой изоляцией и чем-то химически сладким, отчего в горле начало першить. Где-то в глубине дома гудел генератор, так что стены дрожали от вибрации. В большом зале толпа из 5 человек аккуратно рисовала на расстеленном ватмане магические рунные круги. «Тебе не надо, это для плебса», — пояснил провожатый. «Работают через раз». «Клиенты не жалуются?» «У кого работают, те не жалуются. А у кого не работают, те обычно не возвращаются. Пошли». Он проводил нас через кухню, где несколько человек варили эйб-чернила в кастрюлях. Тут же был спуск в подвал, ведущий в лабораторию. Судя по нагромождению склянок, колб и наличию дистиллирующего оборудования, здесь пытались очистить грязный эйб. Мы прошли дальше, спустились еще глубже под землю и вышли в просторный зал, чем-то напоминающий тир. «Тебе против монстров, людей или против спиритов?» — спросил бородатый. «Что-то универсальное». «Универсальное, значит, слабое», — помахал он рукой с десятком артефактов в виде колец и браслетов. «Надо иметь оружие на любой случай. Тогда будет эффективно». «Бюджет ограничен. Начну с универсального, а там посмотрим». Я оставался непреклонен. Как хочешь. Он подвел меня к стойке возле стены с артефактами. Кольца, жезлы, посохи, антенны, ножи, копья, пистолеты, включая пластмассовые водяные, цепи, пеньковые веревки, железные рогатки и даже обычные ветки. Все было артефактами, хотя форма иногда заставляла в этом усомниться. Вот что, например, может делать плюшевая игрушка кролика? «Так, это хлам для простаков». Мужчина нажал на какой-то скрытый рычаг, и стена разъехалась в сторону, а полки прокрутились вокруг своей оси. «Вот этот самый сок для ровных пацанов!» Теперь моему взгляду открылось, по сути, то же самое. Куча непонятного хлама, разве что в энергетическом спектре сияет чуть ярче. «Вот лучшее из того, что у меня есть!» — с гордостью протянул он мне оружие. «Это ржавая кочерга». «И что? Книжек не читаешь? Мощнейший боевой артефакт, дурь из врагов выбивает на раз-два. Еще и аура ужаса в довесок. Ткнешь такой поднос, и человек вмиг станет сговорчивее на порядок». «Это все еще ржавая кочерга. Меня интересует дальнобойное оружие на основе эйп-энергии. Не одноразовое. Ни огнестрел, не использующее боеприпасы». «А, вот оно как. Я просто заметил у тебя кусаригаму. Вот и подумал, что ты специализируешься на оружии». «Это не кусаригама. Тут просто прямой кинжал». Я опустил тот момент, что продавец каким-то образом разглядел оружие сквозь заряженный эйбом рукав плаща. У всех свои фокусы в рукавах. У меня в рукаве кинжал на цепи. «Оружие на цепи? Оно во всем логосе оружие на цепи», — отмахнулся продавец. «Какой радиус поражения интересует? Массовая атака или точная цель? Какой расход энергии?» Дальше разговор свернул в деловое русло, и он начал предлагать и демонстрировать товар. Тут стояла парочка соломенных чучел в качестве тренировочных манекенов, заряженные эйбом и имели свойство неразрушимости, если не бить по ним ничем выше четвертого ранга. Мой кинжал был третьего, и я даже ткань не смог поцарапать. Они не горели, не пробивались, не ломались. «А если с них ткань снять и в качестве брони?» «Не, цельная конструкция. По отдельности не работает. Чисто тренировочная история. Одну куклу дайвера из глубины прям целиком вытащили, вторую уже рабами заряжали. Когда еще в глубину ходили нормально, а не как сейчас». Мне требовалось закрыть недостаток дальнего боя. Кинетическая волна с этой задачей не справлялась, она лишь позволяла не подпускать противников слишком близко. А резать себе каждый раз руки не хотелось, да и кровавые спицы не совсем то, что требовалось. В итоге мне понравилось странное устройство. Надевается на руку, как перчатка без пальцев. На внутренней стороне что-то вроде лампочки рассеянного света. Но если выставить руку и пустить энергию из ядра, то лампочка выстреливает чем-то средним между алой молнией и лучом. Почему-то перчатка была из пластика и выкрашена в красный, больше походила на какую-то игрушку. Но эйп-артефакт может выглядеть как угодно, оставаясь при этом эйп-артефактом. Заряд летит в цель по прямой, но поток при этом постоянно колебался и скручивался. Однако все целиком вошло в чучело, что меня полностью устраивало. «Так как ты от моей постоянной клиентки, я все же скажу, что выбор — полная хрень», — прокомментировал продавец. «Хочешь молнию? Бери нормальную молнию». Он указал пальцем на обугленный корень дерева, по которому то и дело пробегали электрические разряды. «Если хочешь лучевую атаку, бери луч». Он взял в руки тяжелый светодиодный фонарь. Встал на мое место и выстрелил плотным желтоватым лучом. Артефакт гудел так, что у меня уши начало закладывать. Мужчина тем временем поигрался с настройками, и концентрированный луч превратился в широкий конус, так что стены и пол начали постепенно нагреваться. Выключил артефакт и повернулся ко мне. «Видишь? Универсальность, как ты и хотел. Хочешь — цель плавь, хочешь — толпу поджарь. И по энергии он более емкий». «Урона мало. Никто не даст мне в бою стоять и стрелять лучом столько времени. Мне нужен весь урон в одно мгновение». «Тогда бери электровеник». «Громоздкий. У этой перчатки тоже нормальный урон. Вроде бы не меньше, чем у корня с молнией. «Да, но она жрет как не в себя. А ты все-таки спирит тела или ядра. Я запутался». «Я возьму перчатку». «Как хочешь, мне-то что, лишь бы потом не жаловался», — пожал плечами мужчина. Дело было даже не в компактности, а в том, что видел четверг. «Этот артефакт имеет не тепловую или электрическую природу в основе. Это ближе к чистому эйп-излучению, только в сильно концентрированном виде», — выдал он вердикт. «Как такое возможно? В этой перчатке должны быть петабайды эйба, чтобы выдать излучение подобной концентрации». «Если говорить о стандартном излучении, то да. Но мы говорим о запрограммированном энергетическом импульсе направленного типа. В теории это возможно было сделать и в нашем мире, но подобные технологии использовались разве что в медицинских и промышленных лазерах. Наверняка и у военных тоже, но к таким сведениям у нас не было доступа». «И чем это нам поможет? Молния все еще выглядит эффективней?» «Чистую энергию будет проще скопировать. Не такой сложный код. Эйп не нужно переводить из одной формы в другую». «Аргумент. Заворачиваю. Пока оставлю в виде артефакта». Я протянул склянку мужику. Тот быстро нацепил на глаз монокль и посмотрел на эйп через него. Подсокал, оценивающе глянул на меня, тяжело вздохнул и убрал монокль. «Хороший эйп. Половины хватит». Я молча кивнул. Понимая, что нагрел, мне можно было сторговаться дешевле, но нагрел не сильно. Видимо, побаивается имени госпожи Бланшт. Интересно, почему? Я наблюдал за процедурой разделения, но вместо шприца был целый набор артефактов. На столике была разделочная доска, на которую он вылил эйп. Тот слаймом растекся по поверхности, но если бы доска была не артефактной, то сгусток уже проплавил бы ее вместе со столешницей. Затем мужчина достал скальпель и принялся резать им кусочки. Те на мгновение отлетали вверх, подобно светящимся мыльным пузырям, и все тем же скальпелем продавец толкал их в специальную чашу. Тут же были старые весы. Две чаши, на одной эйп, на другой гирьке. Все артефактное, и на глаз казалось довольно точным. «Сколько хочешь за скальпель?» — уточнил я. «Этот? Это инструмент, а не оружие». «Знаю. У меня и такого нет, а штука полезная». «Взял бы тогда шприц на объем. Им проще, и он дешевле». «Есть запасной?» В итоге инструменты нашлись. За 5 единиц эйба я взял 2 шприца, скальпель, разделочную доску и 10 маленьких пробирок для сбора эйба. Только сейчас до меня дошло, что раз в этом мире есть артефакты для взаимодействия с голым эйбом, то их код можно поглотить и использовать как с путеводителями. Я до сих пор не мог прикасаться к голому эйбу без риска остаться без пальцев. Но, может, это возможно? Было бы очень удобно научиться работать с эйбом, а то я лишь поглощать могу. Мне бы, например, очень пригодилось вытягивать эйб из артефактов, очищать и помещать в отдельную емкость. 1 единица абсолютно чистого эйба без какого-либо кода стоит гораздо дороже 100 единиц полностью забитого, вроде той черной слизи, которую я забрал у парней из переулка. Теперь оставалось закупиться припасами в глубину, а не как в тот раз ждать, пока кто-нибудь помрет, чтобы поесть. Вариант рабочий, но ставим на крайний случай. «Что еще нам требуется?» — задумчиво спросил я. «Одежда есть. Рюкзак немного напитал эйбом, хватит. Плащ и ботинки у меня отличные, с этим проблем нет. Какую-нибудь медленно портящуюся еду куплю. Оружие есть, защитный амулет имеется. Запасной путеводитель взял. Что-нибудь на разведку бы не помешало. Слишком много тварей легко могут прятаться от моего энергетического зрения. Но на хороший сканирующий артефакт мне не хватит. По крайней мере, в Омеге они стоили как обе мои почки. Это если остальные органы тоже продать». Добрел до борделя уже под вечер. Переговорил с барменом и заказал у него походный набор эликсиров. Это обошлось еще в 5 эйбов, так как мне не срочно, а на качестве экономить я не хотел. Даже утренняя порция регенератора оказала потрясающий эффект. Прошло всего 30 минут, а я уже чувствовал себя гораздо лучше. Вернее, чувствовал я себя так же, но четверг сообщил, что на самом деле я чувствую себя гораздо лучше. Решил поверить, ему виднее. Сканирование завершено. Никаких посторонних элементов кода не обнаружено. То есть мы с этой стрёмной мадам пересеклись чисто случайно, да? Либо так, либо более реалистичный вариант. У меня не хватает мощностей для распознавания. Надо срочно отдать мне весь эйп. Случайно так случайно. Бывают же в жизни совпадения. Сектор уже был в номере вместе с ужином. «Живой», — кивнул он. «Как прошло?» «Нормально. Клиентка будет ждать меня у колодца, когда появится портал». «Клиентка? Сочная?» «Тебе понравится. Может, и ты ей понравишься. Вообще, как будто бы подходите друг другу. Два озабоченных психа». «Звучит интригующе. И ты же хотел сказать, что она будет ждать нас?» «Сектор», — вздохнул я, беря стакан. «Напоминаю, что на нас сегодня нападут. Меня возьмут живым и доставят Симби. Я даже сопротивляться не стану, а вот тебя, скорее всего, убьют». «Меня не так просто убить». «Ну, если переживешь ночь, можешь со мной в глубину нырнуть. Глобально я не против. Как твои ребята? Выбрались?» «Да. Близнецы передавали тебе два привета. Тахт тоже. Притащил мешок качественного мяса, так что его приняли с распростертыми объятиями». «Как они с наемниками договорились? С теми, что за стенами?» «Да все так же. Мясом. По ту сторону забора жратвы не густо, а у нас там хватает знакомых еще по Омеге. Это Фрая никто не любил. К остальным ребятам вопросов ни у кого нет, так что уже должны двигаться в третий дистрикт». «Хорошо», — кивнул я. «Чем меньше людей, связанных с Пауком и Лордом Айзиком, будет рядом со мной, тем легче дышится. К наемникам у меня не было никаких претензий, так что пусть катится». Я уселся в удобное кресло, достал книжку с легендами и принялся листать, позволив четвергу собрать и проанализировать всю информацию. «Ничего конкретного или нового. Не вижу никакой связи Мерлина с доктором Уайтом. Даже отдаленных сходств не наблюдаю». Я отложил книгу и задумался. С тех пор мы как-то ни разу не обсуждали эту тему. С другой стороны, и обсуждать было нечего. Некая богоподобная версия Дока в этом мире. Вот, по сути, и вся имеющаяся у меня информация. Никто он, ниоткуда, никуда, ни почему. Может ли это быть тот же самый Док, который отправил меня в изнанку? Да шут его знает. Я отложил книгу, решив, что думать об этом прямо сейчас просто бесполезно. Чтобы собрать пазл из тысячи деталей, нужна тысяча деталей, а у меня одна. «Да долго нам еще ждать-то?» — пробурчал Сектор. «Я бы на их месте напал ночью, за пару часов до рассвета. Так у них больше шансов застать нас врасплох». «А я бы напал сейчас, когда бар битком набит и все гудит. Драки каждые 5 минут, одной больше, другой меньше, никто не заметит». «И как ты себе это представляешь? Заходит толпа амбалов в кителях, и никто не обращает на них внимания? Им же через весь модуль нужно пройти». «Не знаю», — сплеснул руками варвар. «Пойду за пивом тогда схожу. Может, они уже там, тогда и ждать не придется. Сам разберусь». Он встал и пошел к выходу, как внезапно раздался странный звук, словно что-то лопнуло, а я почувствовал болезненный укол в шею. «Обнаружен нейротоксин широкого спектра. Нейтрализую вредоносный код. Требуется убрать источник заражения. Биологическая составляющая нацелена на нервную систему. Разгоняю метаболизм, регенерацию, вывожу токсины. Босс, мне потребуется время». «Работай», — спокойно произнес я. Вытащил то, что прилетело в шею. Что-то похожее на тонкий шип или иглу. Полая сталь. Внутри яд. Я видел мутную черную дрянь, капающую со стрия. Еще хлопок. Эта насыщенная эйбом игла прошивает стену. Рефлекторно ловлю ее в считанных сантиметрах от шеи и удивленно смотрю на зажатую в руке спицу. Не знал, что у меня настолько хорошая реакция. Или просто повезло. А вот следующую не поймал. Рука дернулась, пальцы схватили воздух, шею больно кольнуло. Попытка есть, но даже не близко было. Четверг начал вопить еще сильнее. Я же спокойно смотрел на сектора, по которому тоже прилетало. Звук рущегося металла перекрытий стал похож на трель, а в грудь варвара влетала игла за иглой. Только металл первого ранга не мог пробить его толстую шкуру. Обидно, почему я выше него рангом, а меня все равно ранит. «Босс, походу местные так себе подготовились».